Я пролежал в воронке минут 10, пока не пришел в себя после магического отката. Энергии в резерве не было ни грана, что исключало использование наговоров из книги. А ведь я уже так привык ощущать себя неуязвимым и сверхсильным. И только в этот момент до меня дошло, что несмотря на всю мою ловкость, силу и невидимость, я оставался уязвимым для шальных пулей и осколков. Какая-нибудь очередь из пулемета со стороны защитников крепости, прилетевший снаряд или мина, и все. Заговор на защиту имеется, но он сложный и результат зависит, как указывалось в строчках, от воли Бога, к которому он обращался, то есть 50 на 50, при этом энергия уходить будет всегда. Меня эта сноска о Боге заметно смутила. Не хочется, понимаешь, попадать в поле внимания каких-то сущностей, для которых ты муравей, грубо говоря, да еще и тех, про кого ты почти ничего не знаешь, а сами они считаются забытым напрочь фольклором. Мало ли, возьмут и обидятся. Даже если это для красного словца сказано, все равно пока рисковать не хочу. Даже в текущих условиях. Артиллерийский обстрел к этому часу заметно стих. Наверное, немцы захватили значительные территории в крепости и боялись задеть своих. А вот ружейно-пулеметная трескотня только набирала обороты. Где-то рядом с центральным островом вовсю шла жаркая перестрелка с использованием гранат. Да и на моем госпитальном тоже тихо не было. Нет-нет, а где-то в десятках метров то и дело вспыхивала частая пальба, которая быстро стихала, чтобы через 5-10 минут начаться в новом месте. Ну, с Богом, мысленно дал я сам себе напутствие и выскочил из воронки. Бежал низко, пригибаясь к земле, держа автомат в левой руке и придерживая всю остальную сбрую правой ладонью. Без проблем и незамеченным добежал до стены какого-то здания. Здесь присел на одно колено, перевел дух и сделал еще один рывок вдоль стены. Когда здание закончилось, я быстро выглянул за угол, убедился, что там чисто, и завернул за него. Целью была дальняя постройка, вроде как очередной склад, вроде как в подвальных этажах оборудованы казематы, а из них проходят подземные ходы во все стороны крепости, даже под Бугом и Муховицом. Все это я вычитал в интернете в своем времени, когда меня однажды занесло в Брест еще перед войной. Многие считают выдумкой наличие тайного подземного эшелона помещения и проходов, другие ссылаются на них, когда речь идет о последних защитниках крепости, которые совершали налеты на немецкий гарнизон наш еще зимой. Если мне повезет, или наоборот, то я смогу лично приоткрыть завесу тайны над этой легендой. Я сунулся к очередной постройке и едва не наткнулся на группу немцев, которая обстреливала не то оборонительные стены, не то как их там люнеты, кажется. Оборонявшие их красноармейцы неведомым образом смогли зайти в тыл немцам, занять позиции и ударить врагам в спину. Судя по нескольким неподвижным телам фельдграу, застывших в неестественных позах на земле, первый удар был очень удачным. Пришлось возвращаться и заходить с другой стороны, прикрываясь дымом горевшего дровняка и каких-то телег, что ли, от немецких взглядов. И вот тут меня достали. В спину, в правую лопатку, будто кувалдой ударило. Я не удержался на ногах и упал на землю, приложившись еще и грудью. Дыхание мгновенно перехватило, а перед глазами забегали черные мушки. «Ха!» Кашлянул я, и изо рта вырвался кровавый сгусток. Перевернувшись на бок, я коснулся груди, где пекло, будто мне положили там перцовый пластырь, а затем посмотрел на ладонь. На пальцах остались пятна крови. Конец, приплыли. Сквозное ранение с пробитием легкого – это почти верная смерть в моей ситуации. Чтобы спастись, у меня был один вариант, и действовать требовалось быстро. «Виллис, батюшка, поделись силой. В заклад отдаюсь, чужую руду обещаю». Проговорил я заговор. Я эти слова больше в мыслях произносил, чем вслух. С губ срывался едва разборчивый хрип. Спустя секунду после этого тело словно разрядом электричества пробило. Было больно. Перед глазами все потемнело. Через несколько ударов сердца, которые набатом отдавались в ушах, чернота и боль схлынули. В том числе и в груди. Нет, рана никуда не делась. Просто в теле сейчас было столько магической энергии, что она без всяких заговоров-наговоров укрепила каждую клеточку и принялась потихонечку залечивать повреждения. Но это все долго. Обязательно стоит упомянуть, что под сердцем поселилась колючка, напоминание про обещание жертвы. «Не отдам чужую жизнь, лишусь своей». Следом я забормотал новый заговор на мгновенное излечение. Слов там хватало, поэтому ушло у меня на это с полминуты. Уже в процессе произношения мне стало заметно легче. Пользуясь этим моментом, я вскочил с земли и бросился за угол склада. промчался вдоль стены, отплевываясь кровью и продолжая произносить заклинание. Возле угла притормозил и выглянул. Черт, там среди воронок и руин кирпичного старого здания расположились немцы. Очень много немцев, не меньше взвода. Они вели беспокоящий огонь по, вроде как, доту в сотне метрах впереди. Перед советской огневой точкой зияла огромная воронка диаметром метров 30-40. Даже не могу представить, что за снаряд мог ее оставить. Или немцы уже успели провести авианалет, пока я валялся на больничной койке. Перун, к тебе взываю. Да будет сила у меня медвежья, глаз соколиный и ловкость рыси. К тебе взываю вновь, Перун. Пусть взор врагов не имит мя, пусть видит тьму да пустоту, свой шаг уводит от меня. Быстро прошептал я заговоры, которые меня уже выручили совсем недавно, вовремя. Буквально через 5 секунд из-за угла показалась напряженная морда немца, вся потная, блестящая от влаги и с потеками грязи. В руках он держал автомат на высоте груди и не прижимая приклад к плечу. «Густав, что там?» — крикнул кто-то за его спиной. «Никого». «Показалось, или красный удрал», — ответил автоматчик. «Как удрал, так и вернется. Дьявол, откуда они тут взялись? Там же вторая рота должна прикрывать этот край. Густав, Карл». До моих ушей донесся голос еще одного немца, находящегося значительно дальше переговаривающейся парочки. «Оставайтесь там, чтобы никто нам в спину не зашел». «Есть, господин лейтенант», — отрапортовал невидимый мне Карл. Через десяток секунд он появился вживую. В отличие от автоматчика, Карл держал в руках винтовку. За ремнем у него были заткнуты 3 гранаты. Карманной артиллерии у врага я обрадовался, как подарку на день рождения. Вот-вот эти причудливые гранаты станут моими. Я уже навел на парочку автомат, готовясь срезать их одной очередью, как вдруг кто-то меня опередил. Обостренным зрением смог увидеть, как в каске Густава появилась маленькая дырочка, и одновременно из щеки вылетел сгусток крови. Немца бросило на стену постройки, по которой он громко прошкребал краем испорченного шлема. Карл удивил своей прытью. Он спиной назад, не теряя времени на разворот, метнулся назад за угол, но не успел и упал, сваленный очередью из моего шмайсера. МП-40, конечно, но эту модель так привыкли называть именем конструктора, не имеющего никакого отношения к пистолету-пулемету, что даже спустя десятилетия эта ошибка кочует из уст в уста. Немец еще был жив, когда я подскочил к нему и выдернул из-за ремня гранаты. «Карл, что там у вас?» «Куда Густав стрелял?» Вновь раздался все тот же командный голос, принадлежавший некоему лейтенанту. Выглянув из-за здания, я выцепил взглядом немца с очередным автоматом, в каске и с болтающимся биноклем на груди, который внимательно смотрел в мою сторону, приподнявшись в воронке. Бросив гранаты под ноги, я взялся за пистолет-пулемет, болтающийся на груди на ремне, приложил приклад к груди, прицелился и короткой очередью свалил вражеского офицера, и тут же отстрелял остаток магазина по остальным, кто лежал передо мной, как на ладони. Зацепил всех, кого увидел. На такой близкой дистанции да из автоматического оружия попал бы даже стажер, пришедший на службу пару месяцев назад и побывавший всего на нескольких трехпатронных стрельбах. Как там у одного военного певца пелось: «Выдают мне 3 патрона и тяжелый пистолет». Эх, хорошие у него песни есть. Помню, как у нас в подразделении их пели под гитару, а когда не было сил, то просто слушали запись самого певца. Оказавшиеся среди молота и наковальни немцы задергались. Несколько человек спрятались в воронках. Другая парочка решила добежать до дымящихся развалин и спрятаться там. Увы, им не повезло. Оставаясь невидимым для окружающих, я к этому моменту сменил магазин в автомате на новый и пристрелил беглецов. Затем подобрал гранаты, свернул со всех колпачки, вытянул шнурки с керамическими дырявыми шайбами, и почему их в каждой книге называют шариками, не пойму, и поочередно метнул их в воронки с гитлеровцами. Кидал с задержкой, помня о том конфузе с первой гранатой в госпитале. Взрывы прикончили и тяжело ранили еще 4 или 5 противников. Никто из них так и не успел выскочить из укрытия, в которое прилетели мои гостинцы. Я бы уничтожил их всех, но к моему великому неудовольствию сразу с 2 сторон к врагам подошло подкрепление, не меньше 40 человек. Я успел свалить 6, и еще 3 врагов подстрелили бойцы в доте. Но потом немцы смогли подобраться к огневой точке со слепой для меня зоны и забросали ее гранатами. Помочь защитникам крепости я не смог ничем. Самому пришлось ретироваться, помня, что заговор может слететь в ближайшее время. И тогда я останусь наедине с толпой злых гитлеровцев. Уходил я по старой стежке, так как иных путей для отступления не оказалось. Когда пробегал мимо тела Густава, то в голову пришла мысль при виде продырявленного шлема на голове захватчика. Снайпер свалил, а не тот ли, который меня подстрелил? В дыму, наверное, не разобрался. Или стрелял по всему, что здесь движется. Помнится, во время экскурсии по крепости в моем времени экскурсовод рассказывал, что в первый день немцев вовсю отстреливали снайпера, забравшиеся на крыши и деревья. Их эффективность была настолько велика, что гитлеровцы резко сбавили темп наступления, а кое-где и вовсе отступили, позвав на помощь танки с броневиками и пушки. Бронетехнику, которой вошло в крепость Сгулькин нос, красноармейцы сожгли, а вот артналет очень многих из них убил. Потом была бомбежка и очередной накат, после которого организованная оборона оказалась уничтожена. Остались несколько мелких отрядов, которые продержались кто неделю, кто месяц, а кто и полгода. Все они укрывались в полуразрушенных казематах и подземных коридорах, закрытые руинами взорванных зданий. Думаю, что под землей оказалось намного больше народу. Но не все смогли прокопать лазы на поверхности и умерли от удушья или голода с жаждой. В ходе пробежки я оказался возле горящего склада. На его дверях красовалась табличка. Вещи краткое сад 4 в Ч-16-9. Вещевой, вслух задал я вопрос в пустоту. Так это же то, что мне надо. Ворота были целехонькие. Снаряды и мины разнесли половину крыши, оставив целыми стены. Чтобы попасть внутрь, мне пришлось стрелять из пистолета в навесной замок и скобы душки. Потратил целый магазин Вальтера и чуть сам себя не подстрелил рикошетом. Внутри все было в дыму, который тут же взялся есть глаза и носоглотку. Кашляя и вытирая слезы, я принялся носиться между деревянных стеллажей, до которых еще не успело добраться пламя. Стаскивал с них узлы с одеждой, перевязанные бичевой. Осматривал свою добычу на улице. Из узлов подобрал по размеру нательное летнее белье, то самое, что в армии в мою юность называли белугой. Гимнастерку, галифе и портянки. Сапог не увидел. Наверное, они хранились в той части склада, где уже вовсю трещал огонь. Впрочем, меня устраивали и трофейные. Из-за намотанных портянок они, правда, стали чуть жать, но зато не спадут. На крайний случай сниму получше с какого-нибудь Ганса или Карла. Этих поставщиков обуви сейчас в округе полно. Галифе пришлось подвязывать нарезанными от замызганного и окровавленного халата ленточками, так как тонкого ремешка для них у меня не было. Поверх гимнастерки нацепил немецкую сбрую, сняв с нее все лишнее вроде котелка, лопатки и какого-то мешка с накидкой, кажется, противохимической. Глава 7. В моих планах было покинуть крепость, пока она не превратилась в мышеловку. Но тут нашла коса на камень. Немецкие посты плотно перекрыли все мосты, все ворота внутри и снаружи. У меня были веские опасения, что заговор утратит силу до того, как я окажусь в безопасном месте. Нужно будет дождаться ночи и под покровом ночи совершить вылазку. Вот только где спрятаться? Всю территорию, где находился госпиталь со складами, немцы уже почти полностью захватили. Красноармейцы отстреливались в 3-4 местах, укрывшись за толстыми стенами люнетов и в казематах. Но там их быстро заблокируют и выкурят. Рискнуть, что ли, в цитадель прорваться? Вслух сказал я и посмотрел в направлении центрального острова. Стрельба и разрывы гранат с минами не думали там стихать. Ц-ц, там еще хуже. Нафиг. Вообще, стоит вот что сказать. Пока носился угорелым между складов и резал немцев, то в голове успел начерно построить план своих будущих действий. Со своими способностями я просто идеальный диверсант и разведчик в партизанском отряде. В идеале этот отряд должен быть собственным. Заодно можно попытаться прояснить ситуацию с Москвой. Дошли ли до Кремля мои вещи и доклад Иванова или нет? Если нет, то залягу на дно и буду потихоньку резать гитлеровцев до победы, выбирая самых важных тварей, не забывая про эшелоны, да и про аэродромы, если такие окажутся в пределах досягаемости. Если же сообщения дошли куда надо и мою весточку получат нужные люди, то, как говорится, будем посмотреть. Про войну я мало что знаю из конкретных деталей, а вот о технологиях будущего, геологии, провальных направлениях или наоборот прорывных в науке знаний хватает. Есть чего рассказать полезного стране. Одни только месторождения нефти, платины и золото с алмазами помогут СССР в войне с немцами и в последующем восстановлении страны. Я имею в виду те, которые откроют только лет через 20-30. Да, что-то я разошелся, одернул я себя мысленно. Еще дня не прошло с начала войны, а я уже о будущем после нее думаю. Судьба все решила за меня. Немцы предприняли очередную атаку на цитадель и запустили подкрепления на уже захваченные позиции. На валах они спешно принялись обустраивать пулеметные гнезда. Минометчики устанавливали свои трубы. Простые пехотинцы лезли в каждую щель, а туда, куда опасались сунуть нос, пускали струю огня из огнеметов. И вот последнее меня пробрало до печенок. У меня случилась паническая атака, что ли. Уже горел и больше не хочу. Сам не заметил, как под воздействием страха рванул прочь от огнеметчиков и оказался рядом с Холмскими воротами. Здесь немцы за несколько часов успели крепко обустроиться. Перед мостом стояла 37-миллиметровая пушка. Чуть в стороне устроились два пулемета. Около взвода пехоты обустраивалась в воронках, свежеоткопанных стрелковых ячейках и отдаленных постройках, из которых можно держать под прицелом ворота. Возле ворот, на мосту, по берегам и в воде лежали десятки мертвых тел. В основном красноармейцы, но были и люди в гражданской одежде, и женщины с детьми, и немецкие трупы. Последних оказалось совсем мало. Вряд ли это все погибшие в данном месте. Скорее всего, часть уже успели вынести. Остались те, за кем соваться опасно, так как легко нарваться на пулю защитников крепости. Подождать, когда потащат назад своих раненых, и с ними втихую выйти за стены, придумал я план. Только нужна немецкая форма. Придется кого-то придушить по-тихому, а заодно наделать побольше трехсотых. Совсем рядом с позициями одного из пулеметов обнаружилась глубокая воронка. Враги ее проигнорировали, а я решил воспользоваться ею, как укрытием, чтобы заново наложить на себя наговоры. Ждать пришлось минут пять. Вновь словил неприятный откат, когда действие предыдущих заклинаний закончилось. Но в этот раз показалось, что все как-то легче прошло и быстрее. То ли привыкаю, то ли дело в полнехоньком резерве. Пару минут отдышался и вновь шепотом протараторил два заговора, которые так меня выручили уже не один раз. Одновременно с активацией заклинаний колючка под сердцем дала о себе знать. Мол, помни, ты на крючке. Как только почувствовал, что вновь превратился в полусупермена, быстро вскарабкался на рыхлую землю вала, опоясывающего воронку. Первыми умерли пулеметчики. Я их расстрелял двумя очередями из шмайсера. Следующими стали артиллеристы, 4 человека. Этих специалистов я валил наглухо. Трехсотить буду кого-то из пехотной махры с винтарями. Стрелки в воронках и в стрелковых ячейках поблизости от моста суматошно завертели головами по сторонам в поисках меня. Из-за отвода внимания они слышали выстрелы моего автомата, но никак не могли определить точное место, откуда исходят эти звуки. Пара человек пальнула в створ ворот для собственного успокоения. Сменив в автомате магазин, я продолжил расстрел гитлеровцев чуть ли не в упор. Странная гибель товарищей ввела выживших в состояние паники. Последние среди пехотинцев у моста выскочили из своих укрытий и со всех ног помчали к постройкам. Оттуда их прикрывали комрады, лупившие из всех стволов по воротам, по берегам, по трупам. Кто-то стеганул короткой очередью даже по моей воронке. Пули фонтанчиками вздыбили землю всего в метре слева от меня. Ао, черт, это было близко. Охнул я и скатился обратно на дно. Здесь я вновь перезарядился и полез назад. Бросив беглый взгляд по сторонам, я рванул к ближайшему зданию, где засели немцы. По дороге вытащил из-под сумков убитых врагов 4 магазина к автомату и 3 гранаты. Решил, что пока есть возможность, нужно истреблять гадов в максимальном количестве. Первыми отправились к своим предкам 2 пехотинцев с карабинами, занявшие позицию у стены рядом с дверью. Сначала получил пулю в голову тот, который был дальний от меня, а затем словил свинец в лоб его товарищ, резко обернувшийся на шум позади себя. У одного из них при себе были 2 черных яйцеобразных гранаты в подсумках. Их я взял себе, благо, что на моем ремне такие же подсумки присутствовали, только пустые. Внутри на лестнице засели сразу 3 врагов. Они негромко переговаривались между собой, бросая настороженные взгляды в стороны выхода на улицу и на единственное узкое окно, зияющее мелкими осколками стекол в деревянной белой раме. Я тенью проскользнул мимо них, оценил ситуацию в коридоре на 2-м этаже и вернулся обратно на лестницу. Первого я убил ножом, левой рукой сдавил шею и рванул на себя, в вооруженной правой всадил клинок в бок под ребра и двинул им вверх-вниз. Умер немец мгновенно и без звука. Только тело под моими руками на миг напряглось и окаменело, и тут же обмякло. 2 его сослуживцев ничего не заметили. Про убийство подобным образом мне на сворос сказал прапорщик из спецподразделения Росгвардии. Точный удар ножом в печень убивает болевым шоком. Все происходит очень быстро. Никто и вскрикнуть не успевает. Для гарантии можно сдавить горло или зажать рот. Я сам трижды вступал в ножевые стычки в городских боях и привык пользоваться ножом. Всего один раз удалось все сделать чисто, как сейчас. Потом были грязные и страшные свалки, когда кроме ножа в ход шло выдавливание глаз, разрыв ноздрей, пихание локтями и ногами, удар обломками кирпичей, камнями и всяческим мусором. Второй немец стоял неудачно и пришлось бить его поверх ремня в почку, а потом, захлебнувшегося хрипом смертельно раненого, толкать на его последнего живого товарища, и тут же следом выстрелил тому в лицо из Вальтера с левой руки. Закончив с зачисткой лестницы, я развернулся в сторону второго этажа, ожидая появления любопытных, которых мог заинтересовать выстрел из пистолета, но прошло не меньше 2 минут, а так никого и не увидел. Не услышали, или не поняли, где стреляли из-за воздействия заговора, ну, мне подобное только на руку. К моменту, когда я оказался в коридоре второго этажа, на котором засело больше всего гитлеровцев, паническая стрельба в сторону ворот и реки практически прекратилась. Немцы тревожно переговаривались друг с другом, торопливо набивали магазины и обоймы патронами, вскрывали ящики с боеприпасами. Я быстро пробежался по всему этажу, заглядывая во все комнаты, и в одной увидел 4 ящика у купорки необычной формы. Одна такая была раскрыта, и я внутри увидел 2 толстых блиномины. По размеру они должны быть противотанковыми. Вместе с ними в помещении находились 5 немцев, засевших у 2 высоких и узких окон с раскуроченными рамами. Сначала мне захотелось бросить к минам гранату, а самому выпрыгнуть в окно в соседней комнате. 8-9 секунд должно хватить, чтобы удрать на безопасное расстояние, а взрыв 10 мин должен разнести половину 2-этажного здания, которое было общежитием или квартирами, построенными уже при передаче Бреста СССР. Но страх, что рванет все раньше или вообще не рванет, заставил поступить по-другому. Не ждали, а я приперся, вслух сказал я и шагнул в комнату, держа автомат прижатым к плечу. Немцы меня не увидели и не услышали, а потом стало поздно. Стрелял я очередями по 3-5 патронов, быстро переводя ствол от одного врага к другому. 2 срезал быстро и до того, как спохватились остальные. Вот только троица выживших посчитала, что по ним ведут огонь с улицы. Они юркнули вниз, под прикрытие стен. Этим поступком они превратили себя для меня в прекрасные мишени. Ну вот и все, а вы боялись, только кители помялись, с легкой сумасшедшинкой в голосе произнес я. Посмотрел, не заинтересовала ли стрельба врагов в соседних комнатах, но тем, как медведь в уши навалил огромную кучу, даже глазом не повели в мою сторону. Темлить ли мне, черт, придумают же письменность одни, чтобы другие потом языки ломали, выругался я, попытавшись прочитать название на укупорках. Телермина 35, уф, блин. В противоположном углу от мин лежали обычные деревянные ящики, внутри которых обнаружилось самое настоящее богатство. Бруски взрывчатки, детонаторы и огнепроводный шнур. За каким дьяволом немецкие саперы это взрывоопасное добро притащили сюда, уму не приложу. С другой стороны, война – это тот еще бардак. Сколько я подобного насмотрелся на войне на Украине, не описать. Однажды мы нашли буквально в чистом поле несколько ящиков с краснополями, крайне редкими и дорогими снарядами для наших гаубиц. Вот кто их там мог потерять? Примерно через 2 недели за ними к нам в расположение пришли несколько дяденек со строгими лицами и забрали наши находки, да еще пальчиком погрозили. Ай-яй-яй, ребятки, зачем скрыли, почему не доложили? А мы про эти ящики банально забыли. Положили в блиндаж, накрыли брезентом и как из памяти стерло. Находка тротиловых шашек намного упрощала мой план. Изначально я хотел использовать гранаты, но теперь можно поступить иначе. Каждая мина весила 8-9 килограмм, значит, чуть больше половины в ней, это взрывчатка, килограммов эдак 5. Конечно, не ТМК, где свыше 7 килограмм упаковано, но для сельской местности сойдет. Пришлось попотеть, чтобы спустить за один раз все взятые трофеи с собственными вещами. Взял всего 5 мин, на большее количество просто тьма не хватило даже с учетом возросших способностей благодаря заговору на силу. На лестнице трупы убитых мной гитлеровцев так и валялись никем не обнаруженные. Мне же проще. На улице я свалил часть груза под стеной на углу подальше от окон. Сразу взялся снаряжать 3 мины. Каждая из них трофейными бинтами из немецких запасов привязал по 200-граммовой шашке с коротким огнепроводным шнуром. А теперь пошпирлили, Зло усмехнулся я вслух и подхватил за ручки заряженные блины. Бесплотной тенью прошмыгнул вдоль окон первого этажа, высматривая цели получше. В середине дома такие нашлись. В большой комнате с тремя окнами засело человек 8 или 9 немцев с пулеметом, установленным в центральном окошке. Враги нервно переговаривались, обсуждая обстановку и проклиная большевиков, которые продолжают сражаться, хотя их песенка уже спета. Вот сюда и полетели две мины. Внимание! Заблажил самый глазастый, когда в центр комнаты упали мои гостинцы. А матерь Бо, двое самых прытких успели выпрыгнуть на улицу, где я их принял со всей душевностью. Оба так и остались лежать на брусчатке под кирпичными стенами, измазав все вокруг своей кровью и мозгами. Через несколько секунд почти синхронно рванули мины в доме, который весь затрясся. Кажется, в комнате рухнули перекрытия. Они оказались деревянными. Находящимся на втором этаже в этом месте немцам сильно не повезло. Следующая мина полетела на лестницу. Она в доме была единственной. Теперь фрицам останется только прыгать или на баррикаду на ее месте, или из окон. А окошки находились высоко. От подоконника до земли метра 4 с небольшим будет. Последние две мины я забросил на второй этаж. Одна полетела в комнату с мертвыми саперами, где оставалось еще немало взрывающегося барахла. Вторую кинул в угловую комнату на противоположной стороне, из которой выглядывало очередное рыльце МГ. На первой мине шнур сделал подлиннее, чтобы успеть убраться подальше от здания, из которого гитлеровцы принялись выскакивать, как мыши из бочки с зерном в амбаре. Нескольких из них я срезал из автомата, заставив навсегда остаться на той земле, которую в мечтах видел своим наделом. Невольно вспомнилась шутка одного белоруса, с кем служил на Украине. Он часто говорил, что лучший чернозем только в Республике Беларусь, так как он на 25% удобрен немцами. Черт, совсем забыл про план с ранеными, чертыхнулся я себе под нос, оценив бойню, устроенную нацистом. Ладно, может, кто-то в доме выжил, то ли случайно, то ли защитники крепости решили воспользоваться созданной мной суматохой среди гитлеровцев. В этот момент из ворот хлынула целая толпа бойцов с винтовками и двумя пулеметами. «Ура!» – разнесся хриплый клич между полуразрушенных зданий и вдоль крепостных стен. Их встретили смертельным свинцом несколько пулеметов, которые я не заметил в других домах, и нестройный винтовочный залп. Кто-то из красноармейцев упал, но остальные не замедлились ни на миг. Не прошло и минуты, как местами закипели жаркие, яростные рукопашные схватки. Большая часть сцепилась между собой, сойдясь грудь в грудь. Оставшиеся на периферии отстреливали врагов, когда появлялась возможность и не было риска зацепить сослуживцев. Два стрелка с Дегтяревыми лупили короткими очередями по окнам, откуда торчали немецкие пулеметы. Я помогал, чем мог. Благодаря обостренным чувствам, прекрасному глазомеру и твердой руке каждая моя пуля находила свою цель. При этом ни один враг не мог понять, откуда и кто их убивает. Несколько раз я стрелял по тем немцам, которые брали верх в рукопашной над красноармейцами, и, если был уверен, что не задену своих, в какой-то момент я почувствовал, что теряю силы. Сначала испугался, что в горячке боя не заметил, как получил шальную пулю, но потом дошло. Очередной откат, только и успел упасть на землю, как накатила слабость с сильнейшим головокружением. Если бы в этот момент рядом оказался кто-то из врагов, то тут мне и пришел бы конец. Конец контратаки красноармейцев я пропустил, лежа в воронке и кривясь от крайне болезненных ощущений и в ожидании, когда можно будет повторить заговор. «Эй, тут наш, живой!» Вдруг раздался крик в считанных шагах от меня. Дернувшись, я поднял автомат, но сразу же его опустил, когда увидел в двух метрах от себя чумазого бойца с внешностью якута или тунгуса какого-нибудь в прожженной гимнастерке и с мосинкой в руках. «Идти можешь?» – спросил он. «Кажется», – кивнул я. «Ранен?» – я отрицательно помотал головой, но потом сообразил, что попаду под подозрение труса, раз цел, но сижу в воронке и лупаю глазами, как филин на рассвет, быстро добавил. «Утром контузило, и теперь иногда приступы тошноты и головокружения случаются. Прям с ног падаю и перед глазами все плывет. Давай к воротам ковыляй. Пока помочь не могу, завиняй». Я молча кивнул, мол, понял, сейчас пойду, дай только отдышаться. Была надежда, что про меня забудут, и я под шумок да под заговором отвода внимания свинчу. Но не вышло. Откат прям очень затянулся. Бойцы потянулись обратно в цитадель, навьюченные трофейным оружием. И меня по дороге забрали с собой, как и остальных раненых. В главном оплоте обороняющихся тоже не все было радужно. Оказалось, что утром около роты немцев нахрапом прорвалось внутрь. Наткнувшись на ожесточенное сопротивление, засели в здании военного клуба и до сих пор держатся там. Несколько пулеметов, крепкие двери, толстенные стены и открытые подступы к клубу, простреливаемые из окон с нескольких ракурсов, не дали выбить врага до сих пор. Просто так немцы уже не стреляли, берегли патроны. Поэтому мы вернулись в казармы вполне спокойно. К этому моменту мое самочувствие более-менее восстановилось. Для себя решил, что сначала осмотрюсь, послушаю, что говорят люди, взгляну на их настрой. Все-таки, мне выпала уникальная, хоть и трагичная возможность вживую узнать о самом первом дне войны в самом пекле. Может, чем-то смогу помочь или подсказать. Я полагал, что в этой суматохе особо никому не будет дела до меня. Ну, боец и боец, тут сейчас такой винегрет из подразделений, мама дорогая. Но ошибся. Не прошло и получаса, как ко мне подошли двое мужчин. Один с лейтенантскими значками на петлицах, второй с чистыми. Оба были вооружены автоматами. Только первый отечественным ППД, а второй трофейным шмайсером. Какое подразделение? Документы есть? Кто командир? Сходу закидал меня вопросами командир. Ну, началось, тяжело вздохнул я и сказал вслух, нет документов, в госпитале остались, я оттуда сюда пробивался. Там как оказался, я из команды майора Иванова из московского НКГБ, ответил я ему и невольно понизив голос добавил, и Волга-16. Командир непонимающе посмотрел на меня, зачем-то глянул на напарника, опять взглянул мне в глаза, секунд пять что-то про себя решал. Потом, наконец-то, принял решение. «Идем со мной. Зачем? Проверить тебя надо. Сам должен понимать, раз из такого ведомства. Я был лишь с майором. В ведомстве не состою, честно сказал я. Устал так, что придумывать и лавировать в словесных баталиях не было никакого желания. В текущих условиях моя правда даже лучше будет. Кстати, названный код я взял не с потолка. Его мне сообщил Иванов. Мол, пусть будет на всякий случай». Битой жизнью, он хотел предусмотреть все, и надо же, оказался прав. Теперь главное, чтобы в цитадели оказался хоть кто-то из достаточно важных командиров, который в курсе всех секреток. Так, а кого я помню из истории? Фомин, Зубачев, что ли, и черт, забыл. Гаврилов. Но тот вроде как действовал отдельно от первых двух, терзал я свою память, пока шел то ли в сопровождении пары проводников, то ли под конвоем. Глава 8. Меня привели в подвал. Здесь я увидел десятки молодых и пожилых женщин, и еще больше детей. Отдельно от них расположились раненые. Вокруг них хлопотали санитарки в белых и уже грязных халатах с такими же косынками, и женщин в гражданских платьях. Освещение давали керосиновые лампы и несколько тусклых, часто мигающих лампочек. Чуть позже узнал, что их питала велосипедная динамо-машина. Привели меня к небольшой группе военнослужащих среднего возраста. Главным среди них оказался невысокий мужчина с пронзительным взглядом. На нем была надета обычная гимнастерка рядового, ну, или как сейчас будет правильнее красноармейца, но аура и поведение выдавали в нем человека, привыкшего командовать. «Товарищ комиссар, разрешите доложить», — вытянулся командир из моего сопровождения. «Ивин, что у тебя?» Тот бросил быстрый взгляд на нашу троицу, не нашел ничего интересного для себя и посмотрел на старшего конвоира, хотя нет, скорее сопровождающего. У меня даже оружие не забрали, потому-то и Фомин, а другого комиссара здесь быть не могло, мной не заинтересовался. Вот доставили, после первого бодрого начала доклада Ивин дальше стушевался. Кого? Меня, товарищ комиссар, я сделал шаг вперед. Он с нашей группой, которая уходила в контратаку через Холмские ворота, вернулся, сказал Ивин. Находился рядом с немцами. Мне сообщил, что в крепость прибыл в составе отряда майора госбезопасности Иванова из Москвы. До нападения находился в госпитале. Назвал пароль какой-то. «Вы кто?» – коротко спросил меня комиссар. «Карацупа», – представился я своим вымышленным прозвищем. «Это псевдоним агента, товарищ комиссар. Зовут меня Андреем. Пароль – Иволга-16». «Так», – сказал он, посмотрел на свое окружение и продолжил. «Мне с товарищем нужно поговорить лично. Мы отойдем от группы бойцов, находящихся недалеко от командиров крепости, к нам шагнул один, наедине», — резко бросил Фомин ему. «Мы с ним отошли буквально на 10 шагов от стола, за которым проводилось совещание. Встали у стены из мелкого темно-красного кирпича, переходящий в арочный свод, и несколько минут тихо общались. Фомин, оказывается, был в курсе появления в госпитале в крепости очень важного раненого. Думаю, не только он, а все или почти все старшие командиры. К счастью, об этом он рассказал мне сам в начале беседы. Благодаря этой информации я сумел построить разговор в нужном мне русле. Себя я выдал за наблюдающего за тяжелым раненым, который дополнительно охранял его, кроме явной охраны. И что вы планируете делать, Андрей? Давайте на «ты», товарищ комиссар, предложил я ему, и когда он кивнул, продолжил. Буду уходить из крепости. У меня информация огромной важности, которая должна попасть в Москву. Передать ее никому другому не могу. Лучше она пропадет со мной, чем будет риск, что окажется в руках немцев. Не проще дождаться, когда нас деблокируют? Я не могу, я отрицательно мотнул головой. Нужно все сделать срочно. Кажется, что-то такое в моем голосе, мимике или взгляде проскочило. И это ему не понравилось. Андрей, вы что-то знаете, чего не знаю я и другие командиры? Или есть что-то еще? В голосе его проскочили холодные и предупреждающие о неприятностях нотки. Вот ведь человек-чуйка, цыкнул я досадливо про себя. Если я вам все расскажу, то вы меня в паникеры запишите. В эти мгновения решал про себя, что сообщить собеседнику. Всю правду, наврать или смешать одно с другим. Говорите, сказал он излишне громко, отчего в нашу сторону повернулись командиры от стола. Это не провокация, а полноценная война. Думаю, вы это и сами уже поняли. Я в курсе добытых нашими разведчиками секретных немецких планов. По ним после 4 утра их авиация должна нанести удар по нашим аэродромам и важным узлам в крупных городах. Судя по тому, что уже полдень и мы не видим ни одного нашего самолета, часть этих планов у них получилось исполнить. То есть не нужно ждать, что в ближайшие несколько дней к нам подойдет помощь. Наши дивизии в данный момент сдерживают натиск немецкой армии, которая наступает по всей границе. Определился я с тем, что стоит выдать комиссару на этот момент. Вы провокатор, процедил он, но кричать и вообще повышать голос не стал. Да, я оказался прав, когда предположил о его мыслях, да и не может быть иначе. Это не какой-то простой боец и даже не рядовой командир из пехоты. Тем более всего несколько месяцев назад здесь, в крепости, военнослужащие спали с оружием в руках, готовясь к отражению нападения со стороны Германии. Все текущие отпуска и расслабленность – это последствия той напряженности. Людям дали возможность отдохнуть. Правда, на мой взгляд, такая вольница попахивает предательством. Еще сыграла моя причастность к Грозному ведомству. Если сотрудник оттуда говорит, что началась война, то глотку перед ним драть последнее дело. В ответ я криво усмехнулся. Вот уж кем не являюсь, так это провокатором, как и паникером, и предателем. Я очень хорошо информированный человек, товарищ комиссар, и достаточно хороший аналитик. Да и вы, уверен, тоже. Иначе не обошлись бы одним резким словом, а уже держали бы у моего лба пистолет и командовали вывести меня на улицу и там расстрелять. Крепость обречена? После короткой паузы спросил он. Полагаю, что да, кивнул я, принявшись резать правду матку. Первая реакция комиссара нормальная. Значит, стоит ему знать правду и готовиться к дальнейшему, исходя из этих вводных. Может, мои слова помогут сохранить намного больше жизней, чем в моей истории. Ведь только подумать, из 10 000 человек гарнизона крепости до победы дожили несколько сотен. А даже если и нет, то пусть они погибнут в боях, прихватив с собой еще больше нацистов, чем бесславно сгинут в концлагерях. Сейчас немцы закрепятся на своих позициях там, где встали уверенно, и отойдут оттуда, где рядом наши, чтобы не попасть под дружественный огонь, и по этим местам вызовут артобстрел. А не помогут снаряды, то в следующий раз полетят бомбы. Хватит, оборвал он меня, но сделал это тихо, чтобы больше не привлекать внимание к нашей беседе. Как скажете, товарищ комиссар, когда ты хочешь уйти? Ответить ему я не успел. Со стороны спуска в подвал раздался громкий крик. Немецкие танки. Все бросились наверх. Я со всеми, пока передвигал ноги, вспомнил о первом и единственном приказе командования крепости. Фомин, Зубачев и некий Семененко, что ли, отдали официальную команду на выход из крепости, на оставление обороняемых позиций. То есть они, как и я, поняли, что смысла гибнуть в мышеловке никакого нет. Только это случилось спустя несколько дней после начала войны. Может быть, в этой истории все пойдет по-другому и прорыв гарнизона случится раньше? Немецкими танками оказались самоходки. Их поддерживало около двух взводов пехоты. Одна бронированная машина нагло сунулась в ворота, успев дважды пальнуть из невероятно короткой пушки. Ее с первого выстрела прямо в лоб щелкнула единственная наша 45-ка, замаскированная в проломе кольцевой казармы. Еще одна вражеская бронемашина попыталась поддержать стрельбой пехотинцев со стороны Тереспольских ворот, но не въезжая через них, чтобы не угодить в ловушку, благодаря чему осталась целая. Чего нельзя было сказать про пехоту. Человек 10 осталось лежать с нашей стороны стены. Засевшие в клубе гитлеровцы при виде соотечественников открыли массированную ружейно-пулеметную стрельбу, не дав защитникам крепости нормально маневрировать и повторить контратаку, как недавно у Холмских ворот. «С ними нужно что-то делать», — рубанул рукой воздух Зубачев, а потом провел ребром ладони у себя по шее. «Они у нас вот где сидят, на пулеметы не больно-то и попрешь», — покачал головой Фомин. «Пробовали уже, я могу помочь», — подал я голос. «После отражения немецкой атаки я так и остался рядом с комиссаром. Он меня не стал гнать, только иногда косился и от чего-то хмурился. Остальные посчитали, что так и должно быть. Я умею проникать в самые разные места, куда попасть тяжело. Окажусь внутри, свяжу немцев боем, а там уже и бойцов можно будет посылать». Возле ворот я также полвзвода гитлеровцев перебил. Они и пикнуть не успели, а потом вы атаковали. «Вот так прям один пойдешь, Андрей?» — пристально взглянул на меня Фомин. «Да, один. Я так обучен. Что нужно?» — влез в разговор Зубачев. «Патронов вот к этому», — я щелкнул ногтем по шмайсеру, — «и гранат. Лучше всего наших эфок. Я смог убедить командование принять мой план. Возможно, кто-то из них и подозревал меня в чем-то. Не конкретно, а инстинктивно из-за всего случившегося и происходящего вокруг нас. Или Фомин не до конца поверил, но задерживать все равно не стали. Особую роль, думаю, в этом сыграла информация про уничтоженных мной немцев перед мостом рядом с Холмскими воротами. Контратака из цитадели была проведена из-за надежды, что это к ним пробивается подкрепление. Признался не я, Фомин раскопал, успев найти время, чтобы расспросить бойцов, после чего подошел с вопросами ко мне. Скрывать ничего не стал и почти все рассказал, как было дело. Патронов мне дали на 5 магазинов, а вот с гранатами не так сильно повезло. Вместо F1 я получил 2 немецких яйцеобразных М39 и 1 РГД-33 в осколочной рубашке. Пришлось попросить, чтобы меня научили ей пользоваться. Кстати, особого удивления я этим не вызвал. Сказалась моя принадлежность к московским важным особистам. Потом, думаю, сообразят, что немного странно такое видеть от человека, который выдает себя за умелого диверсанта. Но это потом, а сейчас все прокатило на общем нервике. К полковому клубу мы выдвинулись 2 группами. В каждой было по 30-40 человек. Командовали ими 2 лейтенанта. Один был из автобата, другой из конвойной роты НКВД. Отряды рассредоточились по воронкам и за деревьями в 150 метрах от здания. В будущем это будет церковь, но совсем с иным обликом. Сейчас внешне здание тоже выглядело церковью, а когда-то и было ей. На ней даже один из маленьких куполов не убрали, сняли лишь крест с него. «Андрей», — повернулся ко мне НКВДшник, — «ты готов?» «Как пионер», — выдохнул я и зашептал заговоры. «Сначала на укрепление тела, затем на невидимость». «И когда?» «Ао!» Лейтенант от удивления охнул, когда не увидел меня рядом. Всего на миг он отвел взгляд, и этого оказалось достаточно, чтобы полностью потерять меня из вида. Я же вскочил на ноги и быстро побежал к церкви, точнее к окну на первом этаже, которое зияло пустым проемом. Раму вынесло не то одним из близких взрывов снарядов, не то пострадал от гранаты во время неудачного штурма красноармейцев. Немцы не стали заваливать окно, вместо этого установили там пулемет. Под окном я закинул автомат за спину, достал РГ и привел ее в боевое положение. Теперь нужно только как следует ее встряхнуть, чтобы карманная артиллерия встала на боевой взвод. Мне особенно пояснили, что метать нужно резко, иначе та не взведется и упадет как кирпич. Как там один мой начальник говорил, поднять руку и резко опустить ее со словами «да нахрен все», — прошептал я. В гранате отчетливо что-то щелкнуло после моего движения. Затем она влетела в окно и оказалась внутри. Я ожидал криков паники и даже того, что мой гостинец выбросит наружу. Но до самого взрыва все было тихо. Враги тоже смертельно устали, как наши, и потому внимание притупилось. Как только внутри клуба прогрохотало и из окна вылетело облако дыма с пылью, я подпрыгнул, цепляясь за покоцанные стены, заскочил в проем окна и чуть ли не рыбкой нырнул в клуб. При этом сбил пулемет, который с оглушительным лязгом полетел на пол. Под окном корчились двое гитлеровцев. Осколки гранаты вошли им в спины, но не убили. Если оказать помощь, то выживут. Вот только кто-кто, а я проявлять подобный гуманизм не стану, и другим не позволю. Опустившись на одно колено, я сдернул из-за спины автомат и, не раскладывая приклад, послал несколько очередей по суетящимся возле окон и дверей врагам. Потом отскочил к внутренней стене с множеством узких арочных проемов. Внутреннее расположение было представлено центральным просторным помещением, где валялись лавки, и двумя узкими, проходящими вдоль окон и отделенными от центра стенами с арочными проходами. У противоположной по отношению к главному входу стены расположилась сцена. Над ней был длинный балкончик с дверью, ведущий в какую-то комнату, или на чердак, или еще бог знает куда. На балкон вела лестница с правой стороны. Сейчас на нем столпились пятеро нацистов. Встали, как групповая мишень на стрельбище, и дистанция плевая. Трррррррр. Шмайссер задергался в моих руках, выплевывая остаток магазина по врагов. Несколько пуль ударили в балясины и перила, отбивая щепки. Прочие вошли в тела захватчиков. Один из них сложился в пояснице, схватившись обеими руками за живот, упал на перила, а затем перегнулся и полетел вниз, где с глухим стуком приземлился на полу. Я вновь отскочил к стене, спрятавшись в арочном проходе. Здесь я отстегнул магазин, вывел назад приклад, разложил плечевой упор. Только после этого вставил новый магазин в шахту и передернул затвор. В этот момент рядом возник, как из-под земли, здоровенный фриц с непокрытой головой и с автоматом, внешне чуть-чуть отличающимся от моего, скорее всего, с МП-38. Его первым порывом было проскочить через проем, где стоял я, но отвод внимания сработал на немце, как прозрачная стена. Он аж дернулся всем телом и кивнул головой, как бывает при резком торможении автомобиля, остановившись в шаге от меня. ТРР. Короткая очередь в два патрона ударила ему в левую часть груди. В его глазах проскочило удивление, страх и узнавание. Умирая, он смог меня увидеть, но большего сделать гитлеровец не сумел. На пол он уже упал мертвым. На боку у него приметил брезентовую сумку с гранатами. А вот это мне пригодится. Вслух обрадовался я и быстро обчистил гитлеровца. Из автоматного подсумка достал два магазина. Вроде бы они у 40-го и 38-го взаимозаменяемые. В гранатной сумке лежали три гранаты. На двух имелись осколочные рубашки. Вообще сказка. Первая граната, с задержкой, полетела в сторону второго пулеметного расчета. Там устроились два пулеметчика и один стрелок с карабином, вставший в полный рост над сидящими номерами расчета. Граната рванула уже через 3 секунды после того, как упала на пол позади них. Назад на стук успел обернуться только стрелок. Взрыв снес всю троицу. Следующая граната полетела в группу гитлеровцев за баррикадой из лавок напротив запасного выхода справа от главной двери. Там вместо двери и дверного косяка краснела свежими кирпичными сколами неровная прореха, оставленная взорвавшейся рядом миной. Половина легла замертво или с тяжелыми ранами, но трое остались стоять на ногах и после взрыва порскнули в разные стороны, как тараканы вдоль плинтусов, когда на кухне зажегся свет. Двоих из них я успел расстрелять из автомата. Красные здесь, большевики внутри. Только сейчас до врагов дошла вся суть ситуации, когда потеряли 50 человек. Правда, их еще оставалось в 2 раза больше, но это уже были напуганные и растерянные люди, которые не могли понять, кто их убивает и как враг сумел незаметно пробраться прямо в их укрытие. Фридрих, и ты, живо на балкон и оттуда все осмотреть. Заодно проверьте пулемет в верхнем окне, раздался за стеной чей-то командный хриплый голос. Офицер, ты-то мне и нужен, подумал я и быстро двинулся на голос. Офицером оказался высокий и худощавый немец с вытянутым лицом и впалыми щеками. На вид ему было лет 30, но вот погоны оказались лейтенантскими, кажется. При этом на кителе немец носил несколько значков, а такие, думаю, просто так не выдают и не носят. Может, проштрафился и был понижен, и именно по этой причине он рванул в цитадель, чтобы выслужиться и вернуть свое, как бы там ни было, но на его мечтах я поставил жирную точку, даже 3 жирных точки в виде темных пулевых отверстий на его кителе. Следующими сдохли те двое, кого он отправил на балкон. Я их подстрелил на середине узкой лестницы с низкими перилами. Один из них получил тяжелое и крайне болезненное ранение. Принялся выть во все горло, выдавая один и тот же звук, пробирающий до костей. Первым моим порывом было желание добить его и прекратить чужие мучения, но через миг передумал. Если на меня этот вопль так подействовал, то что же должны чувствовать его товарищи по оружию? Жестоко, соглашусь, но как они, так и с ними. Пусть к нему подойдет кто-то еще, и тогда покончу с раненым и его помощниками. Так не придется гоняться за фрицами по всему клубу. Да помогите же ему кто-нибудь, крикнул кто-то с другого конца клуба, где засело человек 10 немцев. Это же ловушка, ответил ему другой. Большевики ждут, когда мы выйдем к лестнице. У кого-то из спрятавшихся за углами арочных проемов и баррикадами немцев не выдержали нервы, и он несколько раз выстрелил. Винтовочные пули ударили по стенам, выбили кирпичную крошку, пробили пару лавок в центре клуба. «Ганс, дьявол тебя подери, прекрати!» Это были последние слова немца. За четверть минуты я подобрался вплотную к небольшой группе фрицев, в которой был запаниковавший стрелок и тот, кто высказался в его адрес. Они укрылись не очень кучно. Свалить всю компашку одной очередью не выйдет. Оценив положение, я секунду подумал и затем забросил Шмайсер за спину. Вместо него взял в правую руку Вальтер. После подошел вплотную к немцу, прижавшемуся левым плечом к углу стены и державшему под прицелом карабина центральное помещение клуба. Схватив его левой рукой сзади за горло, я приставил к его боку дуло пистолета и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал не громче удара в ладоши. Тело врага дернулось и стало выскальзывать из моих рук. Но пока был им прикрыт, я направил пистолет на двух ближайших гитлеровцев и трижды спустил курок. Одного с первого выстрела намертво поразил в голову. Второй дернулся на звуки выстрела, из-за чего первая пуля ударила его в плечо. Пришлось потратить еще одну, которая пробила ему шею. Из этой раны ударила тонкая струйка крови на 2 метра. И вновь на меня выскочили враги. В этот раз сразу двое. Один с пистолетом, мелкий, худой, очень подвижный и с острым лицом, про которое я сразу подумал — крысиное. Второй с винтовкой с примкнутым штыком. Они точно так же словили секундный ступор, как предыдущий здоровяк, подаривший мне гранаты. Очухаться я им не дал, разрядив в них остаток магазина в пистолете. И в этот момент позади ударил выстрел. Мне бок обожгло, будто к коже приложили раскаленный утюг. «А-а!» Сразу после выстрела раздался крик, который заглушил вопли раненого. Следом лязгнул передернутый винтовочный затвор. «Это Клаус, Клаус, чертов большевик, это он!» Я бросил мертвое тело, повисшее в моей руке чугунной гири, и метнулся в сторону. Пистолет уронил на пол, на ходу потянул из-за спины автомат. Глава 9. Красные на улице. Большевики атакуют. Под сводами клуба разнесся очередной крик. Несколько человек, все еще контролирующие окна, открыли частую стрельбу по улице. Откуда-то сверху свирепо застрекотал пулемет. «Твою ж мать!» — выругался я под нос и одной длинной очередью перечеркнул сразу 2 окна, возле которых толпились гитлеровцы. После чего бросился к лестнице. Идти пришлось буквально по телам парочки, подстреленных мной последними. Раненый к этому времени почти затих, стонал совсем тихо, но стоило мне наступить на него, как заорал протяжно и надрывно. «Да сдохни ты уже!» — зло сказал я ему. На миг остановился, почти приставил срез ствола автомата к его голове и надавил на спусковой крючок, и крик как обрезало. Возле двери я замер, сменил магазин в Шмайсере на полный и от живота 2 длинными очередями опустошил его, стреляя сквозь дверь веером на уровне паха. Звук пулемета тут же стих. От ударов пуль дверь чуть приоткрылась. В образовавшуюся щель я закинул гранату и быстро дар деру обратно по лестнице. Взрыв нагнал меня уже на первом этаже, и тут же несколько раз грохнуло в зале. Вокруг меня зло прожужжали осколки, чуть не зацепив. Пришлось плюхаться на пол и ужом отползать в угол подальше от окон, через которые в клуб забросили гранаты защитники крепости. Оттуда я принялся стрелять по гитлеровцам, не подпуская их к окнам и не давая нормально дать отпор красноармейцам, а те показались уже через минуту. А дальше я выпал из боя, попав под откат. В этот раз заговор продержался совсем недолго. Может, причина в легкой ране на боку, царапина, а ты ж погляди. Атака бойцов случилась вовремя. С немцами в клубе очень быстро покончили. Мне даже не пришлось вмешиваться. Последние выстрелы в клубе еще звучали, когда рядом со мной нарисовался чумазый боец с перебинтованной головой и в нательной рубашке вместе гимнастерки. Увидев меня, он чуть не выстрелил. «Свои!» — успел крикнуть я. «Товарищ лейтенант, он здесь!» Опознав во мне союзника, издал зычный возглас боец. Через несколько секунд рядом со мной уже стоял лейтенант НКВДшник. «Живой?» – быстро спросил он меня. «Как видишь, у вас кровь», – влез в беседу боец и ткнул пальцем в правый бок. Машинально проведя там ладонью, я почувствовал, что там все мокро и липко. А когда взглянул на пальцы, то увидел, что они все в крови. «Царапина», – хмыкнул я. «Перевязать?» – торопливо приказал лейтенант красноармейцу и умчался налаживать оборону в клубе. «Мне повезло». Пуля пропахала кожу и слегка жировую прокладку на боку под ребрами. Было очень больно, но на подвижности это не сказывалось. Силы тоже не уходили. «Лихо ты, Андрей!» Возле меня вновь возник лейтенант, успевший оценить ситуацию. «Ты один половину немцев перебил и успокоил их пулеметы. Ну а чё, могём?» Криво усмехнулся я. С исчезновением укрепляющего заговора и новым ранением в груди вновь дала о себе знать божественная колючка. «ХМ, а не может так быть, что и она повлияла на время действия заклинания. Нужно что-то с этим делать, и поскорее. Может так статься, что рана – это знак свыше. Мол, должаок».